Глава третья. Гости неохотно покидали теплый трактир, но все же помогли нам перенести покойного графа в каретный сарай. Его тело окоченело, и мы еле отодрали примерзшую к земле одежду. Пышный парик «Аллонж» совсем сполз с его головы и остался лежать в снегу. Граф оказался крупным. В нем было фунтов 200, но его застывшее, как бревно, тело нести оказалось легко, намного легче, чем вялое, бесчувственное тело трактирщицы, хотя та и весила в два раза меньше. Фалды его плаща заледенели и торчали в стороны, словно надутые ветром паруса. Трактирщик вновь вертелся у нас под ногами и больше мешал, чем помогал, так что даже священник, в конце концов, прикрикнул на него и велел лучше пойти и придержать ворота сарая, чтобы ветер не обрушил их прямо нам на голову. Положив графа на ближайшую телегу и прикрыв мешками из-под муки, мы собрались было уходить, однако священник попросил ненадолго оставить его наедине с покойным. Трактирщик неохотно кивнул и, повесив на ворота фонарь, достал с полки в углу висячий замок. Второй гость поспешил вернуться в трактир, и мне очень хотелось пойти следом, но любопытство победило, и я остался с трактирщиком. Тот перекладывал замок из одной руки в другую, но потом, видимо, испугавшись, что железо примерзнет к коже, сунул замок в карман. Вскоре из сарая вышел священник, коротко кивнул нам и направился в дом. Трактирщик закрыл ворота, повесил замок и, вытащив из кармана ключ, запер замок. Высоко подняв фонарь, он пошел сквозь метель к крыльцу, а я поплелся следом, удивляясь, зачем ему вздумалось запирать покойника. Вряд ли тот решился бы сбежать. На тропинке я поднял графский парик и спрятал под плащ. Воздух в трактире был спертый, пахло мокрой одеждой, а Томас со священником, усевшись за столик в углу, ели суп с хлебом. Повесив плащ и шляпу у очага, я положил парик возле наших сумок. Суп мой остыл, и я уныло мешал его ложкой, когда кто-то ласково похлопал меня по плечу. «Вот тебе добавка!» Мария с улыбкой поставила передо мной вторую миску с горячим супом, а старую отнесла на кухню. Я посмотрел ей вслед, и щеки мои запылали. Но это наверняка от горячего пара, валившего от супа. Вскоре миска опустела, но Мария заботливо подлила мне еще. Не забыла она и про Томаса со священником, которые получили по своей порции. Последний гость сидел, повернувшись к очагу спиной, и дремал, разинув рот. Так что видны были остатки почерневших зубов, похожих на сгнившие пеньки. Время от времени он просыпался, причмокивал, отхлебывал пиво и вновь задремывал. Доев суп и допив пиво, я и сам почувствовал усталость и надеялся лишь, что Томас скоро отпустит меня спать. Однако тот, похоже, увлекся беседой со священником и, казалось, ничуть не устал после тяжелого дня. Еще немного погодя, он заказал нам по рюмке водки и сладкий десерт со сливками. Я наблюдал, как Мария крошит сухари и взбивает сливки. Работала Мария ловко и умело, а когда прядь белокурых волос падала ей на глаза, она быстро сдувала ее. От кухонного жара ее щеки раскраснелись. Внезапно она подняла голову и посмотрела прямо на меня. Я быстро отвел глаза и, уставившись в стену, стал рассматривать вырезанные на ней узоры. Рядом со мной на стене висел какой-то странный механизм, к которому снизу была приделана болтавшаяся из стороны в сторону палочка. Вскоре Мария принесла водку и сладкое. Она провела рукой по моим волосам, и я почувствовал, как ее бедро на миг прижалось к моему плечу. «Господин чего-нибудь еще желает?» — спросила она Томаса, но тот поднялся и покачал головой. Я уже доедал, когда вошел трактирщик, и Томас попросил его проводить нас в комнату. Подхватив сумки, я поднялся вслед за ним по лестнице. Наша комната оказалась в самом начале коридора, на втором этаже возле лестницы, прямо над хозяйскими комнатами. Там была кровать для Томаса и кушетка для меня. А возле небольшого оконца стоял маленький письменный столик с масляной лампой на нем. Хозяин сказал, что комната обогревается теплом от очага, горевшего внизу. Но если мы немного доплатим за дрова, то можно будет затопить камин прямо в комнате. Томас отказался. И очень зря. Было так холодно, что изо рта у него шел пар. Зато он попросил заменить сальную свечку. У нас в деревне их называли жировками. Хорошей восковой свечой. Они с хозяином сговорились, во сколько нам обойдется ночлег, и трактирщик уже собрался уходить, когда Томас проговорил. «Мне бы хотелось еще раз взглянуть на умершего. К жизни его уже не воскресить, но нам, врачам, всегда любопытно узнать причину смерти». Хозяин как-то странно посмотрел на профессора. «Что ж тут непонятного? Старый граф насмерть замерз. Это и ребенку ясно. И, по-моему, вам лучше не тревожить усопшего». Трактирщик говорил по-датски, немного пришепетывая, а когда сердился, то шепелявил еще сильнее. «Но почему вы так уверены, что он умер от переохлаждения? Откуда нашему доброму хозяину это известно?» Поинтересовался Томас. На бледных щеках трактирщика проступили алые пятна, а глаза превратились в узенькие щелочки. Поджав губы, он ответил: «Возможно, вы ученый господин, любезнейший доктор, и привыкли делать с усопшими все, что вам заблагорассудится, но в этом доме мне решать, и я подобного не допущу. Я нахожу такие поступки в высшей степени непристойными. Нет никаких сомнений, что граф поскользнулся, ударился, потерял сознание и насмерть закоченел. Доброй ночи, господин доктор». И, резко кивнув, трактирщик прикрыл за собой дверь. Я услышал, как он затопал вниз по лестнице, а немного погодя хлопнул дверью в хозяйские комнаты. Изумленно посмотрев на дверь, Томас собрался с мыслями и взглянул на меня. «Любопытно», — решил он. Усевшись на кушетку, я стащил сапоги для верховой езды, которые не снимал целый день. Пальцы на ногах у меня совсем онемели, а комнату наполнил резкий отвратительный запах. «Да мы же задохнемся! Обуйся немедленно!» — приказал Томас, открывая сумку с книгами. Он всегда возил с собой множество самых любимых книг. Вот и сейчас, по очереди выкладывая их на стол, он бормотал себе под нос название. «Николаус Стено». О твердом, естественно, содержащемся в твердом. Нет, не то. А вот это, возможно, позже и пригодится. Введение в анатомию. Августин. О христианском учении. Нет, не подойдет. Ага, вот она. Правила для руководства ума. Профессор любовно оглядел книгу и принялся перелистывать страницы, пояснив. Ее написал Рене Декарт, французский ученый, много лет живший в Голландии, которого эти несносные шведы... В голосе профессора зазвучала злоба, и я удивленно поднял взгляд. Естественно, убили. Высосали из его тела всю его мудрость, а взамен не дали ему даже теплого угла. Так что умер он от воспаления легких. Пытаясь успокоиться, Томас углубился в чтение. Я и прежде замечал, что шведов профессор не жалует. Возможно, виной этой ненависти стали войны, разгоревшиеся за последние десятилетия, и Томас был далеко не единственным датчанином, кого раздражало одно упоминание о шведах. В дверь постучали. «Войдите!» — крикнул Томас, и на пороге появилась Мария. Заменив убогую сальную свечку простой белой свечой, она выскользнула из комнаты, не глядя на нас и не проронив ни слова. «Итак, рассказывай, что ты видел», — сказал вдруг профессор, когда девушка удалилась. «Что-что?» — переспросил я. «Я просил тебя осмотреть ноги священника и плотника». «Так что ты увидел?» Я задумался. На священнике были башмаки, черные, а на другом... «Кстати, почему вы решили, что он плотник?» «Ну, он был обут в сапоги из такой грубой кожи». Я вопросительно посмотрел на Томаса, но тот лишь наградил меня сердитым взглядом. «А что еще?» «Еще?» «Именно». Профессор был неумолим. Я вздохнул и прикрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. Кажется, на обоих были голубые носки. «Но я не уверен, там темно было», — оправдывался я. Выслушав, профессор не проронил ни звука, поэтому я продолжил. «Обувь и ботинки и сапоги довольно старая, поношенная, а у плотника с сапог натекла лужа. Помню, я еще подумал, что сапоги у него наверняка насквозь промокли. А у священника? Но на нем же были ботинки в такой снег. Я не об этом. С его обуви натекла лужа. Я задумался и ответил, что нет. Может, несколько капель, но не больше. Хорошо. И Томас довольно вздохнул. В то время профессор во многом оставался для меня тайной, и порой, когда он начинал изъясняться загадками, мне никак не удавалось понять, говорит ли он о перемещении звезд по небу или же о любимой баллонке госпожи профессорши. Но в этот раз я понимал еще меньше, чем обычно, поэтому решил набраться терпения и дождаться, когда все разъяснится само собой. Погруженный в собственные размышления, Томас Буберг смотрел в окно, в кромешную тьму и теребил пуговицу на жилете, как часто делал, о чем-то про себя рассуждая. От такого обращения верхняя пуговица часто отрывалась, и мне приходилось ее пришивать. «Что именно убило графа, мне не ясно», — промолвил наконец профессор. «Может, статься наш обидчивый хозяин прав, и граф умер от переохлаждения. Но тогда почему он так долго пролежал в снегу? Зачем дожидаться, пока до смерти не закоченеешь?» «Возможно, он ударился головой и потерял сознание?» — предположил я. «Вполне возможно. Именно поэтому мне хочется осмотреть тело. Может, на затылке у него есть шишка или рана? Еще отметина на щеке. Возможно, его ударили. И не от этого ли наш граф потерял сознание?» «Тогда потребуйте, чтобы вам разрешили осмотреть покойного». «Пойми, я же не врач, хотя трактирщик думает иначе. Но я лучше разбираюсь в анатомии и строении внутренних органов, чем те шарлатаны, что довели старого короля до смерти». И Томас сердито фыркнул. «Мне было известно, что осенью он вел горячий спор с двумя докторами, пытавшимися излечить короля Кристиана V от его последней болезни. Томас полагал, что такие методы врачевания, как кровопускание, пиявки и рвотное, совершенно устарели. Как-то профессор, злобно усмехнувшись, упомянул про девиз одного из этих врачей, который я, приложив немалое усилие, перевел как «истина в том», что он умер, но зато и от лихорадки навсегда избавился. В этом споре Томас ссылался на результаты новых исследований, проведенных в различных европейских университетах, и на работы Нильса Стенсена, отвергнутого Копенгагенским университетом и вынужденного работать за границей. Исследования эти доказали, что сердце есть мышца, перекачивающая по телу кровь, а вовсе не сгусток жизненного тепла, как полагали древние греки и многие их последователи. Томас утверждал, что лечить больного кровопусканием все равно, что спустить на корабле парус. Такому кораблю ветер не поможет, а сердце больного будет в этом случае перекачивать кровь безо всякой пользы для тела. Томас Буберг был профессором философии, однако читал лекции по самым разным дисциплинам, от астрономии до медицины. Подобно другим ученым, он долгие годы занимался научными изысканиями в различных зарубежных университетах. Казалось, любопытство его беспредельно. Он постоянно расширял свои познания, общаясь с коллегами, знакомился с новыми исследованиями, дополнял собственными идеями уже существующие. Его коньком была юриспруденция, и он мечтал когда-нибудь получить юридическую кафедру при Копенгагенском университете. «Нет, поступим по-другому», — прервал он, наконец, долгое молчание и, к моему удивлению, добавил. «День выдался нелегкой, так что ляжем спать. Завтра нам рано вставать». Я не имел ничего против подобной идеи и, опасаясь, что Томас передумает, наспех почистил зубы и улегся на кушетку. Однако последние слова профессора немного смутили меня. Неужели ему хочется, чтобы мы отправились в путь на рассвете? Вряд ли бушующая за окном буря за ночь уляжется. Томас разделся и принялся расстилать постель, а я задумался о событиях минувшего вечера и вспомнил вдруг о тех двух, о коих позабыл упомянуть прежде. А еще трактирщик запер сарай на замок. «Неужели?» — радостно воскликнул Томас и задул свечу. «По-моему, наш хозяин странновато себя ведет». «Да, мне он показался немного встревоженным. Еще, когда мы понесли тело графа в сарай, то забыли на снегу парик. Я его забрал и спрятал в сумку». «Вот оно что!» — равнодушно пробормотал профессор, и вскоре с его постели послышалось тихое похрапывание. Я же скрестил руки и произнес короткую молитву. Не успел я поставить точку в моих сегодняшних воспоминаниях, как в каморку ко мне зашел князь Реджинальд, радостный, словно мальчишка, которого впервые взяли на охоту. Не замечая моего предостерегающего взгляда, он хватает исписанные листы и принимается за чтение. Вчитываясь, он расхаживает возле окна, за которым еще не угасло вечернее солнце, и громко комментирует написанное мною. Деланно вздохнув, я откладываю в сторону перо и со стуком прикрываю чернильницу крышкой. Тактичность никогда не входила в число княжеских добродетелей. Он должен понимать, что читать ему следует только когда я лягу спать. Иначе, если он станет постоянно прерывать меня самым несносным образом, ему до лета не узнать, чем закончится мой рассказ. Хотя, возможно, большего он и не заслуживает. Князь грузно опускается на мою кровать, так что та жалобно скрипит под весом его крупного тела и, пристально глядя на меня из-под кустистых бровей, бесцеремонно заявляет. «Я и не знал, дорогой мой учитель, что вы родом из маленького хутора в Норвегии. Ну-ка, господин Хортен, расскажите поподробнее». Что ж, возможно, он прав. За многие годы, проведенные в услужении в княжеском дворе, о чем только я не рассказывал. А вот моя собственная жизнь никогда не казалась мне особо поучительной. Хотя я смотрю на князя, вижу, что ему не терпится послушать мою историю, и вдруг сознаю, князю, этому повзрослевшему мальчишке, моему господину и ученику, повелевающему тысячами своих подданных, вовсе не маленького немецкого княжества, никогда не выпадала возможность, подобная той, которая, как я сегодня понял, однажды появилась у меня. Еще до рождения князя судьба его уже была предопределена. Будущее, семья, поступки и, конечно, родители — все это было предрешено заранее. Желая дать глазам покой, я отворачиваюсь от пляшущего огонька восковой свечи. Рассказ получится коротким. Я родился на хуторе Хортен, где жил до 18 лет и где моя мать была в услужении. В моих воспоминаниях мать — костлявая женщина с впалой грудью, которая брала меня на руки лишь изредка. Помню, ее тотчас же начинал душить кашель, и она сразу ставила меня на пол. Больше я почти ничего о ней не помню. Когда хозяин хутора снисходил до разговора о моей матери, то величал ее не иначе, как потаскухой или гулящей девкой. Я никогда не возражал ему. Да и что я мог сказать? Мать умерла, когда мне было 5,5. Имя моего отца осталось неизвестным. По слухам, это мог быть кто угодно. От Сигварта из Брома до арендатора с хутора Фалкенстейн. Но ни один из них не сознавался, поэтому и меня это не очень занимало. Хотя, должен признаться, я подозревал и самого хозяина. Пусть он и скверно говорил о матери, но из дома не выгнал, даже после того, как та принесла меня в Подоле. А когда мать умерла, позаботился и обо мне. Конечно, свой кусок хлеба я отрабатывал. Работать начал 6 лет, а может и раньше, но, строго говоря, никаких обязательств передо мной у хозяина не было, разве что моральные. Но на хуторах такие обязательства невысоко ценятся. Я умолк, погрузившись в воспоминания и бездумно глядя на сваленные в темном углу книги. Вскоре князь Реджинальд нетерпеливо заерзал, и я понял, что мой рассказ его не особенно впечатлил. В истории моего рождения нет ничего необычного. И, насколько мне известно, у князя тоже полно незаконно рожденных детей. Как в самом княжестве, так и за его пределами. И я продолжал рассказывать. В тот день, когда меня ждал корабль, идущий в Данию, я добрался до Тонсберга и пришел к купцу Грегерсену, чтобы мое имя внесли в список пассажиров. Странно. Но вопроса, что задали мне в тот день, прежде я еще никогда не слышал. Подойдя к писцу, я сказал, что зовут меня Петтер. А он спросил: «Петтер, а дальше?» Я недоуменно посмотрел на него. «Дальше?» А потом вдруг понял, что ему нужна моя фамилия, то есть имя моего отца. Моим ответом стало молчание. «Может, я сын Сигварда?» То есть Сигвардсен или Кнутсен, потому что арендатора хутора Фалкенстейн звали Кнут. И тягостную пустоту в голове озарила вдруг догадка. Ведь я сам могу выбрать отца, а значит и фамилию. Клерк не сводил с меня сердитого взгляда, а я смотрел на бухту, где несколько буксиров медленно тянули большой галиот, и вспомнил о тех, чьи имена мне бы хотелось пронести с собой через всю жизнь, и тех, о ком хотелось забыть. Меня переполняло удивительное чувство. Мне предоставлен выбор. Впервые в жизни я мог принять по-настоящему важное решение. Вам, дорогой князь Реджинальд, может показаться, что подобная возможность у меня и прежде появлялась. Например, когда Томас пригласил меня в Копенгаген. Но нет. В тот раз отказался бы лишь полный идиот, поэтому ни о каком выборе и речи не было. Свое согласие я будто дал задолго до того, как Томас мне это предложил. За моей спиной послышались нетерпеливые окрики, а клерк раздраженно взмахнул пером. С выбором мне нужно было поторопиться. И внезапно я придумал. Хортсен. Хутор Хоттен взрастил меня, стал моей колыбелью и был для меня настоящей семьей, более чем кто-либо из людей. Когда я перееду в Данию, то сильнее всего стану тосковать именно по хутору, по морю возле него, величественным каштанам, покосившимся домиком, лесным зарослям возле Брома, где я прятался в тяжелые минуты, животным, морскому берегу. Хоттен. «Петтер Хортен», — заявил я, выпрямляясь. Не моргнув глазом, клерк записал мое имя и фамилию. Он так и не осознал всей важности этого события. Я рассмеялся и посмотрел на князя. Тот сидел, прислонившись к изножью кровати и подперев головой руку. Рот приоткрыт, зато глаза закрыты. Он спал. «Какая уж тут тактичность!»